Глава 11. Бенвенуто в тревоге. Через час после ареста Асканио и похищения Коломбы Бенвенуто не спеша ехал верхом по набережной августинцев. Он только что расстался с королем и придворными, которых забавлял всю дорогу потешными историями, а на них он был великий мастер, искусно примешивая к вымыслу собственные приключения. Но теперь, оставшись один, он всецело погрузился в свои думы. Веселый рассказчик уступил место мечтателю. Поводья выпали из ослабевшей руки, на склоненном челе появилась печать глубокого раздумья. Челенье размышлял об отливке Юпитера, от которой зависела теперь не только его слава воятеля, но и судьба дорогого ему Асканио. Казалось, что расплавленная бронза, прежде чем вылиться в форму, уже кипела в его воспаленном мозгу. Однако внешне он был спокоен. У ворот своего дома Бенвенуто остановился, удивленный тем, что не слышит обычного стука молотков. Мрачной безмолвной громадой чернел замок, будто в нем не было ни одной живой души. Воятель дважды постучался в ворота, никакого ответа. Лишь после третьего удара ему открылась Кацоне. «Ах, сударь, наконец-то!» — воскликнула она. «Ну что бы вам приехать часика на два раньше?» «Но что случилось?» — спросил Бенвенуто. «Приходили граф Тарбек, герцогиня де Тампа и Приво». «Ну и что же?» «Был обыск». «Дальше?» «В голове Марса нашли Коломбу». «Не может быть». «Герцогиня увезла Коломбу к себе, а Приво отправила Асканио в шатле». «Нас предали!» — вскричал Бенвенуто, гневно топнув ногой. И тут же, как обычно, в нем вспыхнула жажда мести. Он предоставил лошади идти одной на конюшню, а сам бросился в мастерскую. «Все ко мне!» — закричал он, вбегая туда. Секунду спустя его обступили подмастерья. Челлини всех подверг строжайшему допросу. Никто, однако, не знал не только убежища Коломбы, но и того, каким образом врагу удалось его обнаружить. Все, даже Пагола, которого Челлини подозревал больше других, целиком оправдали себя в его глазах. Стоит ли говорить, что на честного немца не пало и тени подозрения, а Симона Левшо оно едва лишь коснулось? Не видя толку в дальнейшем допросе и поняв, что мстить некому, Бенвенуто с присущей ему быстротой принял решение. Прежде всего он проверил, в порядке ли его шпага и остер ли кинжал, и велел подмастерьям оставаться на местах, чтобы в случае необходимости их легко было найти. Потом он поспешно вышел из мастерской, сбежал с крыльца и выскочил на улицу. Лицо, походка, жесты Бенвенуто – все свидетельствовало о сильнейшем волнении. В его мозгу мелькали тысячи планов, тысячи сомнений. Асканио увезен именно теперь, когда для отливки Юпитера дорог каждый подмастерье, а особенно он, самый способный из всех. Похищена Коломба. И кто знает, не утратит ли она мужество, оказавшись в стане врагов. Ясная и тихая вера Коломбы, служившая ей лучшей защитой от дурных мыслей и всего порочного, могла покинуть девушку перед лицом стольких опасностей и козней. Внезапно Бенвенуто припомнился один разговор со Асканио. Он предупредил как-то ученика о возможности мести со стороны коварной герцогини. Но Асканио с улыбкой возразил ему. «Госпожа де Тамп не посмеет причинить мне зла, потому что я могу погубить ее одним словом». На просьбу Челлини объяснить смысл этих слов Асканио заявил. «Открыть вам сейчас тайну, учитель, значит стать предателем. Подождем того дня, когда она станет для меня единственной защитой». Бенвенуто понял, что учеником руководит благородное побуждение, и не настаивал. Значит, сейчас необходимо прежде всего увидеть Асканио. У Бенвенуто Челлини слово никогда не расходилось с делом. Поэтому не успел он подумать о свидании с учеником, как уже стучался в двери шатле. На стук приоткрылось маленькое оконце, и тюремный служитель спросил Бенвенуто, кто он такой. За служителем в полумраке стоял еще какой-то человек. «Я Бенвенуто Челлини». «Что вам здесь нужно?» «Видеть арестанта, содержащегося в этой тюрьме». «Имя этого человека?» «Асканио». «Асканио находится в одиночном заключении и не имеет права на свидание». «Но почему же в одиночном заключении?» «Его обвиняют в преступлении, караемом смертной казнью». «Тем более я должен его видеть!» — вскричал Бенвенуто. «Странно вы рассуждаете, сеньор Челлини», — насмешливо произнес человек, скрывавшийся в тени. «В шатле так рассуждать не принято». «Кто это насмехается над моими словами? Кто смеет издеваться над моей просьбой?» — вспылил Бенвенуто. «Я», — отвечал тот же голос. «Я, Робер де Стурвиль, парижский приво. Каждому свой черед, сеньор Челлини. В каждой игре бывают проигрыши и реванши. Первую партию выиграли вы, вторую — я. Вы незаконно отняли у меня замок, я законно арестовал вашего ученика. Вы не пожелали вернуть мне замок, и потому будьте покойны. Я не верну вам Асканию». «Но ведь вы, господин Челлини, так предприимчивы и отважны. У вас целая армия преданных друзей. Смелей же, храбрый победитель крепостей. Смелей, ловкий стенолаз. Смелей, вышибатель дверей. Вперед на шатле! Желаю успеха!» И вслед за этими словами окошко захлопнулось. Бенвенуто взревел от бешенства и бросился на массивные ворота. Но сколько он в них не ломился, яростно работая кулаками и ногами, ворота не подались. «Смелей же, смелей, приятель! Так их! Лупи хорошенько!» — кричал стоявший за воротами Приво. «Но предупреждаю, вы ничего не добьетесь, только шуму наделаете. Но если уж слишком расшумитесь, вас могут схватить дозорные. Это вам не Нельский замок. Шатле — собственность Франциска I. И мы еще посмотрим, кто здесь сильней, вы или его величество французский король». Бенвенуто огляделся и увидел валявшуюся на набережной каменную тумбу, которую вряд ли могли бы поднять даже двое. Он, не колеблясь, подбежал к ней и взвалил себе на плечо, словно это был обыкновенный булыжник. Но, сделав несколько шагов, художник подумал, что даже проломив ворота, он окажется лицом к лицу с тюремной стражей, которая схватит его и засадит в тюрьму. Кто же тогда освободит Асканию? При этой мысли Бенвенуто бросил тумбу, которая была так тяжела, что на несколько дюймов ушла в землю. Очевидно, Приво наблюдал эту сцену через глазок в двери, ибо до слуха Бенвенуто донесся новый взрыв смеха. Убегая от соблазна размажить себе голову о проклятые ворота, Бенвенуто опрометью бросился прочь от тюрьмы. Он направился прямо ко дворцу де Тамп. Не все еще потеряно, если удастся повидать Коломбу. Ведь в пылу любовных излияний Асканио мог доверить невесте тайну, которую не решился открыть учителю. Сначала все было хорошо. Ворота дворца оказались открытыми. Бенвенуто пересек двор и вошел в переднюю, где стоял огромного роста слуга в расшитом золотом мундире. Настоящий великан, 4 футов в плечах и 6 футов ростом. «Кто вы такой?» — спросил он Челлини, смерив его взглядом с ног до головы. При других обстоятельствах Бенвенуто ответил бы на этот оскорбительный взгляд какой-нибудь дерзкой выходкой. Но дело шло о свидании с Коломбой, дело шло о спасении Асканио, и он сдержался. «Я Бенвенуто Челлини, флорентийский мастер», — проговорил он. «Что вам угодно?» «Видеть мадемуазель Коломбу». «Мадемуазель Коломбу увидеть нельзя». «Почему?» «Потому что ее отец, мессер де Стурвиль, парижский приво, поручил дочь попечению герцогини де Тамп и просил строго присматривать за ней». «Но ведь я ее друг». «Тем более. От этого вы кажетесь еще подозрительнее». «А я говорю, мне необходимо ее видеть», — воскликнул Бенвенуто, начинавший горячиться. «А я говорю, что вы ее не увидите». «Нельзя ли, по крайней мере, видеть герцогиню?» «Нельзя». «Но ведь она моя заказчица. Она никого не принимает». «Значит, меня попросту не велено пускать». «Вот именно, в самую точку попали». «А знаешь ли ты, дружок, что я за человек?» — вскричал Челлини, раздражаясь своим жутким смехом, который всегда предшествовал у него приступу ярости. «Знаешь ли ты, что я вхожу именно туда, куда меня не пускают?» «Как же это? Сделайте милость, расскажите». «Ну, если, например, у дверей стоит такой олух, как ты...» «Так-так», — подзадоривал слуга. «Я прокидываю олуха и вышибаю дверь», — закончил Бенвенуто, тут же приступая к делу. Сильным ударом кулака он отбросил несчастного лакея шага на 4 и ногой толкнул дверь. «Караул!» — завопил слуга. Но ему незачем было кричать. Едва Бенвенуто вышел из передней, как оказался лицом к лицу с полдюжиной лакеев, которые будто специально поджидали его. Золотых дел мастер тотчас же догадался, что герцогиня узнала о его возвращении и приняла нужные меры предосторожности. При других обстоятельствах Бенвенуто, имевший при себе шпагу и кинжал, набросился бы на всю эту челядь и расправился бы с нею. Но поступить так во дворце королевской фаворитки было рискованно и могло повлечь за собой ужасные последствия. И вот вторично, вопреки своему обыкновению, Бенвенуто подавил гнев, вложил в ножны уже обнаженную шпагу и повернул обратно, останавливаясь на каждом шагу, как лев, отступающий после битвы. Он медленно вышел из вестибюля, пересек двор и, очутившись на улице, направился в Лувр, уверенный, что король примет его в любое время. Бенвенуто шел размеренным шагом и казался спокойным, но это спокойствие было кажущимся. На лбу у него выступили крупные капли пота, а в душе кипела мрачная злоба, мучившая его тем сильнее, чем решительнее он старался ее побороть. Ничто не было так противно его деятельной натуре, как пассивное ожидание. Ничто так не выводит из себя, как пустяковое препятствие вроде запертой двери или отказа наглого слуги. Сильные люди, умеющие владеть собой, приходят в полное отчаяние, когда перед ними встает какая-нибудь непреодолимая вещественная преграда. Бенвенуто отдал бы сейчас 10 лет жизни, лишь бы сорвать на ком-нибудь свой гнев. Время от времени он поднимал голову и вперял в прохожих сверкающий взгляд, как бы желая сказать: «А ну-ка, есть среди вас несчастный, которому надоела жизнь? Я охотно помогу ему убраться на тот свет!» Через четверть часа Бенвенуто уже был в дворце, в комнате пажей, и просил немедленно доложить о себе королю. Он хотел все рассказать Франциску Первому и просить у него, если не освобождение Асканио, то хотя бы свидание с ним. Он всю дорогу обдумывал, в каких словах выразить королю свою просьбу, заранее предвкушая удовольствие от подготовленной речи, так как был высокого мнения о своем красноречии. Между тем, все эти неожиданные события, полученные оскорбления, непреодолимые препятствия, беготня, хлопоты разожгли кровь пылкого художника. В висках у него стучало, руки дрожали, сердце неистово колотилось. Он и сам не понимал, почему, но его духовные и физические силы удвоились. Порой энергия целого дня сосредотачивается в одной минуте жизни. Именно в таком состоянии и был Бенвенуто, когда он обратился к королевскому пажу с просьбой доложить о себе Франциску Первому. «Король не принимает», — ответил паж. «Да вы не узнали меня, что ли?» — удивился Бенвенуто. «Напротив, я сразу вас узнал». «Я Бенвенуто Челлини, и в любое время имею доступ к его величеству». «Именно потому, что вы Бенвенуто Челлини, вас не велено принимать», — ответил паж. Бенвенуто остолбенел. «А, это вы, господин де Терм! А, это вы, господин де Терм!» — продолжал паж, обращаясь к вошедшему вместе с Челлини придворному. «Входите, пожалуйста. И вы, граф де Лафай, извольте войти. И вы, маркиза де Пре. А я? Разве я не могу войти?» — вскричал Бенвенуто, бледнее от гнева. «Вы? Нет, не можете». Король вернулся минут 10 назад и сказал: «Когда явится этот наглый флорентиец, передайте ему, что я не желаю его видеть. Да посоветуйте ему быть поскромней, если он не хочет сравнить тюрьму Шатле с крепостью Святого Ангела». «Помоги мне, Боже, пошли мне терпение», — глухо пробормотал Бенвенуто. «Видит Бог, не привык я, чтобы монархи заставляли меня ждать. Ватикан ничуть не хуже Лувра, и папа Лев X не хуже Франциска I. И все же я никогда не ждал ни у дверей Ватикана, ни в приемной Льва X. Но я догадываюсь, в чем дело. Король только что вернулся от госпожи де Тамп, которая успела вооружить его против меня. Да-да, так оно и есть». «Будем же терпеливы ради Асканио, ради Коломбы». Однако, несмотря на это благое намерение, Бенвенуто был вынужден в изнеможении прислониться к колонне. У него подгибались ноги, а сердце готово было разорваться. Последнее оскорбление не только уязвляло самолюбие, но и задело его лучшие чувства. Душа Челлини преисполнилась отчаяния и горести, а плотно сомкнутые губы, мрачные взгляды, судорожно сжатые кулаки свидетельствовали о силе его скорби. И все же через минуту он взял себя в руки, тряхнул головой, откинул упавшие на лоб волосы и твердым, решительным шагом вышел из дворца. Все присутствовавшие при этой сцене с невольным уважением глядели ему вслед. Но если Бенвенуто и казался спокойным, то лишь благодаря своему исключительному самообладанию, ибо на самом деле он чувствовал себя как загнанный олень. Некоторое время художник шел, не отдавая себе отчета, куда идет и зачем. Он видел вокруг себя только серый туман, слышал лишь шум собственной крови и спрашивал себя, словно пьяный, сон это или явь. Неужели его, знаменитого мастера Бенвенуто Челлини, баловне папы королей, перед которым настежь распахивались все двери, трижды выгнали в течение одного часа? И, несмотря на это тройное оскорбление, несчастный вынужден был подавить свой гнев и скрыть краску стыда, покрывшую щеки. Ведь он не смеет дать волю чувствам, пока не спасет Асканию и Коломбу. Бенвенуто казалось, что все прохожие, будь то беззаботные гуляки или спешившие по делам горожане, читали написанные на его лице позоры отчаяния. И, может быть, впервые за всю свою жизнь этот незаурядный, но жестко униженный человек усомнился в себе. Наконец, после четвертого часа беспорядочного, бесцельного, панического бегства, Бенвенуто очнулся и поднял голову. Упадок духа прошел, снова началась лихорадка. «Посмотрим!» — громко воскликнул он, одержимый единственной мыслью, единственным желанием. «Посмотрим, сумеют ли они так же унизить воятеля, как только что унизили человека. Посмотрим, Челлини, что скажут они, когда ты снова заставишь их восхищаться своей работой. А ну-ка, Юпитер, докажи, что ты по-прежнему властвуешь не только над Олимпом, но и над простыми смертными». С этими словами Бенвенуто, увлекаемый поистине сверхъестественной силой, быстро зашагал по направлению к Турнельскому замку, бывшей резиденции королей, где все еще жил престарелый конетабль Ан де Монморанси. Несмотря на все свое нетерпение, Бенвенуто удалось попасть к главнокомандующему Франциско I, которого вечно осаждали придворные и просители, лишь после целого часа ожидания. Ан де Монморанси, высокий, слегка согбенный годами старик, высокомерный, холодный, сухой, с живым взглядом и отрывистой речью, вечно был не в духе и постоянно ворчал. Вероятно, он счел бы себя униженным, если бы кто-нибудь застал его улыбающимся. Каким образом мог понравиться этот угрюмый и пожилой человек обаятельному, любезному королю Франциску? Очевидно, разгадку следует искать в законе сходства противоположностей. Франциск I владел тайным искусством отпускать от себя довольными даже тех, кому он отказывал. Конетабль, напротив, приводил в ярость даже удовлетворенных просителей. Не блеща талантами, он, тем не менее, сумел внушить королю доверие своей непреклонностью старого вояки и важностью истого диктатора. Когда Бенвенуто вошел к нему, конетабль по обыкновению прохаживался из конца в конец комнаты. Он ответил лишь кивком на приветствие Челлини. Потом вдруг остановился и, вперев в просителя пронзительный взгляд, спросил. «Кто такой?» «Бенвенуто Челлини». «Чем занимаетесь?» «Королевский золотых дел мастер», — ответил Бенвенуто, удивленный, что ему задают этот вопрос после того, как он назвал себя. «А, да-да, верно, узнаю», — пробурчал конетабль. «Что вам от меня угодно, любезный? Хотите получить заказ?» «Предупреждаю, не рассчитывайте, зря потеряете время. Честное слово, не понимаю теперешнего повального увлечения искусством. Это просто эпидемия какая-то. Только я избежал ее». «Нет, скульптура ничуть не интересует меня, господин воятель. Предложите свои услуги кому-нибудь другому. Прощайте». Бенвенуто хотел было уйти. «Ей-богу», — продолжал конетабль. «Мой отказ не должен вас огорчать. Найдется сколько угодно придворных обезьян, которые в подражание королю будут корчить из себя ценителей искусства. Ничего в нем не смысля. Что касается меня, то запомните раз и навсегда. Я признаю только одно ремесло – военное. И прямо вам говорю, мне во сто крат дороже добрая крестьянка, которая каждый год рожает по ребенку, то есть дает стране солдата, чем жалкий скульптор, зря теряющий время на отливку бронзовых людей, от которых нет никакого проку, только пушки дорожают». «Но ваша светлость», — возразил Бенвенуто, выслушавший всю эту тираду с непостижимым для него терпением. «Я пришел говорить с вами вовсе не об искусстве, а о деле чести». «Ну, это другое дело. Что же вам угодно? Говорите только поскорей». «Помните, ваша светлость, как однажды в вашем присутствии король обещал исполнить любую мою просьбу, когда я закончу отливку из бронзы статуи Юпитера? Его Величество еще просил вас и канцлера Пуае напомнить ему об этом обещании». «Помню, ну и что же?» «Ваша светлость, приближается день, когда я буду умолять, чтобы вы напомнили об этом королю. Соблаговолите ли вы удовлетворить мою просьбу?» «И ради этого вы потревожили меня, сударь? Вы пришли, чтобы напомнить мне о моем долге?» «Ваша светлость, вы наглец, господин золотых дел мастер. Знаете, сударь, конетаблю де Монморанси незачем говорить, чтобы он поступал как честный человек. Король просил напомнить о данном им обещании. Не в обиду, будь ему сказано, он должен бы почаще прибегать к такой предосторожности». «Да, я сделаю это. Пусть даже мое напоминание и не понравится его величеству. Прощайте, господин Челлини, меня ждут другие дела». С этими словами конетабль повернулся к Бенвенуто спиной и подал знак, чтобы впустили следующего просителя. Бенвенуто поклонился конетаблю, грубоватая искренность которого пришлась ему по душе. Под влиянием того же лихорадочного волнения, под гнетом той же неотвязной мысли, он отправился к жившему поблизости, у ворот Святого Антония, канцлеру Пуайе. Канцлер Пуайе являлся как внешне, так и внутренне полной противоположностью вечно угрюмому, словно аршин проглотившему конетаблю де Монморанси. Пуайе был учтив, остроумен, коварен и весь утопал в горностае. Среди мехов виднелась лишь сидеющая голова с огромной лысиной, умные живые глаза, тонкие губы и худые бледные руки. В нем было, пожалуй, не меньше душевного благородства, чем в конетабле, но гораздо меньше прямоты. Здесь Бенвенуто также пришлось прождать около получаса. Но он уже привык к ожиданию. Его просто нельзя было узнать. «Ваша светлость», — сказал Челлини, когда его пригласили войти. «Я пришел, чтобы напомнить вам об одном обещании короля. Его Величество дал мне это обещание в вашем присутствии и просил вас быть не только свидетелем, но и поручителем. Я понимаю вас, мессер Бенвенуто», — прервал его Пуайе. «И если вам угодно, я готов при первом же случае напомнить об этом его Величеству. Должен, однако, вас предупредить, что с точки зрения закона у вас нет ни малейшего права чего-либо требовать. Король дал это обещание устно, полагаясь на вашу скромность, но оно не имеет никакой силы перед судом и законом. Итак, если Франциск I удовлетворит вашу просьбу, то исключительно по свойственному ему благородству и великодушию». «Точно так же, думаю, и я, ваша светлость», — ответил Бенвенуто. «И прошу вас только об одном — выполнить при случае возложенное на вас королем поручение, предоставив остальное великодушию его величества». «Отлично», — сказал Пуайе. «В таком случае можете вполне на меня положиться, дорогой господин Челлини». Бенвенуто ушел от Пуайе несколько успокоенный, но он все еще дрожал от нетерпения, гнева, обиды, которые так долго подавлял, а мысли его бежали беспорядочно своим чередом. Для него не существовало в эту минуту ни пространства, ни времени. Широко шагая по улице, Бенвенуто, как в горячечном сне, видел светлый образ Стефаны, жилище Дель Моро, крепость Святого Ангела и Коломбу в саду Малого Нельского замка. Вместе с тем он ощущал прилив какой-то сверхъестественной силы, и ему казалось, что он парит высоко над землей. В таком состоянии он вернулся в Большой Нельский замок. Все подмастерья, послушные его приказу, были на местах и ожидали дальнейших распоряжений. «А ну-ка, сыны мои, живо! Начинаем отливку Юпитера!» — крикнул он еще с порога и бросился в мастерскую. «Добрый день, маэстро Челлини!» — сказал Жак Кабри, который вошел за ним следом, весело напевая. «Неужели вы и впрямь не видели и не слышали меня? Вот уж добрых минут 5, как я бегу за вами и кричу во всю глотку, запыхался даже! Что у вас тут стряслось? Все такие унылые, словно судьи при вынесении приговора!» «В Литейную! Живо, живо!» продолжал Бенвенуто, едва обратив внимание на Жака. «Все зависит от качества отливки». «Да поможет нам милосердный бог! Ах, друзья мои!» продолжал он отрывисто, обращаясь то к подмастерьям, то к Жаку Обри. «Ах, Жак, если б вы знали, что тут без меня случилось! Они ловко воспользовались моим отсутствием». «Да что с вами, маэстро?» спросил Жак Обри, не на шутку встревоженный необычайным возбуждением Челлини и угнетенным видом подмастерьев. «Прежде всего, ребятки, тащите сюда побольше еловых дров, да самых, что ни на есть сухих. Знаете, тех, что я заготовил полгода назад. А случилось то, любезный Жак, что мой лучший ученик Асканио, без которого я как без рук, сидит в шатле. Коломба — это прелестная девушка, дочь Приво, которую любит Асканио. Похищена из статуи Марса, где я ее прятал, и находится в руках своего злейшего врага, госпожи де Тамп. Но ничего, мы их спасем. Эй, куда ты, Герман? Дрова не в подвале, а во дворе». «Асканио арестован?» — вскричал Жак Обри. «Коломбу похитили?» «Да, какой-то гнусный шпион выследил несчастных детей и выдал герцогине тайну, которую я скрывал даже от вас, милый Жак». «Но погодите, дайте мне только сыскать этого мерзавца. Живей, живей, ребятки, и это еще не все. Представьте себе, король не желает меня видеть, а ведь он всегда называл меня своим другом. Вот и верь после этого в человеческую дружбу. Хотя, по правде говоря, короли не люди, а всего-навсего короли. Все мои старания проникнуть в Лувр оказались тщетными. Меня не допустили до его величества. Я не мог сказать ему ни одного слова. Так пусть же все скажет моя статуя. Готовьте скорее форму, друзья, не будем терять ни минуты. Подумать только, эта ужасная женщина, быть может, оскорбляет сейчас несчастную Коломбу. Подлец Приво потешается надо мной, а тюремщики пытают Асканию. Эти кошмарные видения, Жак, весь день не дают мне покоя. Я бы отдал 10 лет жизни, лишь бы кто-нибудь пробрался к Асканию и узнал у него тайну, которая даст нам власть над высокомерной герцогиней. Понимаешь, Жак, Асканию знает какую-то важную тайну, и она связана с герцогиней. Но благородный юноша не захотел открыть ее даже мне. И все же я добьюсь своего. Не бойся, Стефана, я буду защищать твое дитя до последней капли крови и спасу его. Да, спасу! Ах, только бы попался мне этот мерзавец, который предал нас. Я задушил бы его собственными руками. Хоть бы 2 дня еще прожить. Мне все кажется, что огонь, сжигающий мою душу, готовится пожрать и тело. Неужели я умру, так и не закончив Юпитера? Живей, живей, ребятки! За работу! При первых же словах Бенвенута Жак Абри страшно побледнел, заподозрив, что он-то и является причиной всех бед. А по мере того, как Челлини говорил, Жак все более убеждался в справедливости своего предположения. И вдруг, видно, приняв какое-то решение, он незаметно исчез. Между тем Челлини, дрожа от лихорадки, ринулся в литейную мастерскую. Ученики бросились вслед за ним. «Живо, живо за работу, ребятки!» — кричал он, как безумный.